Высокие ворота, забор из красного кирпича, за которыми виден богато украшенный дом. Да уж, Хикари может позволить себе подобную жизнь. Подойдя к воротам, нажал на кнопку домофона. «Слушаю», — пробасил кто-то из их охраны. «Доброго дня, я пришел на встречу Хикари-сану». «Вы в списке?» — я задумался. «Наверное», — пожал плечами. «Меня зовут Анда Изаму». На пару секунд повисла пауза. Видимо, охрана проверяла список, но вскоре прозвучал писк, и в воротах открылась дверь. Я прошел внутрь и обомлел от увиденного. Конечно, до роскоши поместья Минь далеко, но все равно внутренний двор очаровывал своей красотой. Дорога, вымощенная камнем, тянулась от ворот до самого дома, около лестницы круг для разворота машины. По обеим сторонам все утопает в растительности. Зеленый газон, цветущие кустарники и небольшие деревца. «Анда-сан?» — из невысокой сторожки слева появился плечистый мужчина. В черной форме и с кепкой на голове. «Пройдемте, вас уже ждут». И только я шагнул на каменную дорожку, как сзади раздался пронзительный визг, и мне под мышки впились чьи-то пальцы. «Изаму!» — голос Аои нельзя было перепутать. «Я так рада, что ты пришел!» От неожиданности я вздрогнул и чуть было не отмахнулся от нахальной девчушки. Но вовремя спохватился и расслабился. Аои обняла меня сзади и прижала щекой к щеке. Правда, для этого ей пришлось встать на носочки, но та не успокаивалась. «Разве могло быть иначе?» — смущенно спросил я, видя, как охранник отводит взор. «Конечно. Я боялась, что ты не рискнешь показываться на глаза отцу после той вашей встречи». И вот здесь я напрягся. Неужто она имеет в виду похищенные данные? Если так, то у меня серьезные неприятности. Однако дальнейшие причитания девушки несколько меня успокоили. «Он всегда кажется грубым деспотом. Ты не представляешь, что было с моими предыдущими парнями. Казалось, что они готовы расплакаться, когда только сталкивались с ним один на один. Но ты не испугался, даже когда отец был в ярости на своих работников. За это он тебя зауважал? Сколько, по-твоему, приглашали моих парней домой?» «Дай угадаю. Я первый?» «Да!» — вновь запищала та и запрыгала на месте, оббежала меня и, схватив за руку, потащила к дому. «Стефан, я сама провожу гостя». «Как скажете, госпожа Хикари», — поклонился тот. «Кубо!» — внезапно воскликнула та. «Я Аои Кубо, идиот!» «Простите, госпожа», — охранник вновь поклонился. В тот момент мне стало его даже жалко. «Я заговорился». «Запомни раз и навсегда, и не смей больше так называть меня!» «Этого больше не повторится». Аои потеряла к нему всякий интерес и снова посмотрела на меня с улыбкой на лице. «Идем же! Стол уже накрыт. Ждем только тебя».